Глава 10. «Ада, как ты себя чувствуешь?» Валерий Панкратович позвонил дочери, но она не отвечала. Пришлось отправлять голосовое сообщение, на которое также не последовало ответа. «В чем дело?» – нахмурился мужчина. Он видел, что девушка была очень расстроена, но выяснять причину этого у него не было времени. Горничная, как только он появился в доме, сообщила, что Аделаида Валерьевна собрала все свои вещи и съехала в квартиру, оставленную ей матерью. «Она что-нибудь говорила? Просила что-то передать для меня?» – спросил Валерий Панкратович, но прислуга отрицательно покачала головой. «Нет, она ничего не сказала, только то, что с этого дня будет жить там». И горничная замялась, но рискнула сказать: «Она попросила больше не беспокоить ее, извините». «Вашу мамашу!» – выругался мужчина. «Почему с женщинами всегда так? Вечно что-нибудь придумают, чтобы нервы километрами мотать». «Да ну ее, остынет, сама позвонит. Да и на работе все равно придется увидеться». Но на работу Ада так и не вышла. Позже знакомый банкир позвонил Валерию Панкратовичу и сообщил: «Возможно, это не мое дело, но ситуация странная. Аделаида Валерьевна закрыла все счета и сняла наличные. Даже расторгла договор аренды банковской ячейки. Что произошло? У вас в семье все в порядке?» «С утра все было хорошо», – спокойно ответил Валерий Панкратович. «Благодарю, что сообщили. Всего хорошего». Собеседник отключился, а мужчина остался сидеть в кресле, глядя перед собой немигающими глазами. Что-то сподвигло Аду на столь неординарный поступок – съехать с отцовского особняка и закрыть все счета. Что случилось? Надо бы с ней повидаться и обсудить, но времени катастрофически не было. Он должен был сегодня вечером улетать в другое полушарие. Причем на неопределенный срок. Кому можно поручить щекотливое поручение выяснить, что случилось с Адой и почему она так странно себя ведет? Валерий Панкратович вспомнил разговор в день, когда Ада нашла конверт с результатами ДНК-экспертизы. «А что еще было тогда?» – думал мужчина. «Ах, да!» Именно в этот день ей приспичило рыться в бумагах в той комнате. Надо бы вообще все закрыть на ключ и никого не подпускать. И карту Лилькину нашла. Незадача, однако. Ада никогда не была склонна к драматизации, но сопоставлять информацию умела. Значит, после сцены с матерью Радика, медицинской карты и результатов ДНК она могла подумать только одно. Что все, что она видела, является звеньями одной цепи. Раз она поняла, что он не приходится ей отцом, то дальше уже, как говорится, дело элементарной логики. Валерий Панкратович даже почувствовал гордость за Аду. Она все-таки умеет сопоставлять факты. Научилась у отца. Точнее, у человека, которого все эти годы считала отцом. Однако Валерий Панкратович не знал главного. Ада не просто сопоставила факты, а нашла что-то более весомое, чем собственные неточные воспоминания и обрывки чужих разговоров. Когда мужчина уехал сначала в офис, а потом на встречу с бывшей женой, Ада, как неприкаянная, бродила по огромному дому. Увиденная трещина в стекле шкафа, что стоит в отцовском кабинете, навела ее на мысль, что она уже знает, откуда это взялось. Но затем в ее комнате послышался странный хлопок, словно кто-то взорвал бумажный пакет. Ада, насторожившись, последовала к себе и увидела, что на полу валяется узкая бумажная коробка, на которую девушка не обращала внимания. Раньше в ней лежали ее старые поделки еще с тех времен, когда Ада только-только училась читать. Потом мать убрала ее на самый верх антресолей, а у Ады не было никакого желания туда залезать и что-то смотреть. «Да что там смотреть, это всего лишь доисторический хлам», — думала девушка. После смерти Лили она решила сохранить коробки с их содержимым в память о маме и запретила прислуге что-либо трогать на антресолях в ее комнате. Наказ молодой хозяйки исполняли, поэтому делали полную уборку в присутствии самой Ады, которая строго следила за тем, чтобы ни одной бумажки из ее сокровищ никто не посмел выбросить. «Странно», — Ада присела на ковер и принялась вертеть коробку в руках. «Реально странно, в ней же раньше только бумажки были. Почему она потяжелела?» Пожав плечами, девушка открыла коробку и замерла, когда на ковер посыпались карточки памяти, которые когда-то вставляли в видеокамеры старого поколения. Ада помнила, что у ее мамы была миниатюрная камера, на которую женщина снимала разные красивые виды и семейные вечера, когда отмечали дни рождения дочери. Чувствуя, что карточки оказались в этой коробке неспроста, девушка пошла искать старый картридер. Карточки были пронумерованы, но на них не было ничего необычного. Кроме последней, которую не удалось открыть, хотя на ней не было никаких повреждений или вирусов. Это чертовски похоже на послание, но только с какой целью? Возбужденная неожиданной находкой, Ада металась по комнате, не обращая внимания на звонки отца. Наконец, подключив устройство к своему ноутбуку, девушка включила было кнопку воспроизведения. «Черт, что все это значит?» Ада была удивлена, когда появилось окошко с надписью «Введите пароль». «Откуда мне знать пароль?» – возмущенно проговорила девушка, уставившись на экран. Несколько минут спустя ее осенило. «Ну, конечно! Надо искать в своем имени!» Лиля, когда дочь закончила первый класс, придумала с ней простой шифр по буквам и цифрам. «Давай попробуем придумать с тобой шпионский код», – предложила она дочери. Девочка загорелась идеей. «Пусть буква А у нас будет не номер один», а скажем, к ее порядковому номеру прибавим 22. Тогда буква А будет цифрой 23, буква Б 24 и так далее. «Дальше я сама!» – вспыхнула от вдохновения Ада и расписала весь алфавит. Лиля была очень горда тем, что девочка ухватила основную идею на лету. «Мама обычно все свои записи связывала со мной», – лихорадочно шептала Ада, – «но надо проверить». «Итак, что у нас получается?» «Попробуем ввести вот такие цифры. 23, 27, 23...» Ада почти не удивилась, когда запись открылась. Но возбуждение резко сменилось печалью и острым ощущением потери при виде лица матери. Лиля оглядывалась по сторонам, поправляла камеру и скороговоркой говорила. «Девочка моя, если ты это видишь, значит мне выписали чек, по которому мне придется заплатить. Причем очень высокую цену». «Мама, что ты хочешь этим сказать?» К горлу Ады подступили слезы. Она не замечала, что плачет, не переставая. «Знаешь, с недавних пор я перестала его бояться», — продолжала Лиля. «Я имею в виду Валеру. Когда он впервые поднял на меня руку, тебе было 3 года. Мы с ним повздорили в его кабинете, и он ударил меня. Валера не знал, что ты в это время шла к нам, потому что услышала, как он ругается, и ты испугалась. Ты потеряла сознание, и нам пришлось вызывать врача. Но ты про тот эпизод забыла, и я думаю, что так было лучше для всех нас». Лили сделала паузу, задумчиво посмотрела в камеру и продолжила. «Валера на какое-то время после этого перестал меня бить. Боялся, что ты снова окажешься поблизости. Мы всегда старались при тебе делать вид, что у нас все обстоит лучше не бывает. Мы играли счастливых влюбленных супругов, и на наши игры клевали все знакомые. А ты всегда хотела, чтобы у тебя были любящие мама и папа. И мы с Валерой хотя бы в этом были схожи. Но мы не понимали, что наше вранье все равно рано или поздно ударит по нам самим. В общем, Ада, малышка моя, я должна признаться тебе, твой настоящий папа вовсе не Валера, как ты, скорее всего, думаешь. Это человек, с которому я изменила мужу назло ему. Он меня сильно обидел, и я решила поквитаться с ним хотя бы таким образом. А потом родилась ты, и я хотела быть уверена, что отец не Валера, и тайком от него сделала тест ДНК, когда тебе исполнилось 2 года. Вот так и я узнала правду о том, кто твой отец. Но я уверена, когда правда откроется, мне не жить». Потому что мой муж – страшный собственник, помешанный на том, что на его вещи и людей никто не должен покушаться. Уверена, что он расправится даже со своим лучшим другом, когда узнает правду про нас. И, скорее всего, выполнять неблагодарную задачу по устранению разного рода препятствий и лишних свидетелей, Валера отправит своего ненаглядного тихого душегуба Толю. Пообещай мне, что постараешься сбежать при первой же возможности. Я не уверена, что Валера оставит тебя жить с ним в одном доме, когда узнает неприятную для него правду. На Валеру работает один врач, который прямо дотошно пишет историю моей болезни. На самом деле у меня не было проблем со здоровьем. Моя медицинская карта не покидала пределов нашего дома. Только я не могу найти ее. Ты можешь остаться совершенно одна среди враждебно настроенных к тебе людей. Но ты не должна бояться. Я смогла помириться с твоим дедом Борисом, и он пообещал, что даже если не он, но дядя Давид тебе обязательно помогут. Я знаю, что мне осталось мало, потому что я устала держать в себе правду и хочу сказать ему, что родила тебя не от него, а от другого мужчины. Другое дело, что я его не любила, но ведь детей часто рожают не от тех, кого любят. Надеюсь, ты меня простишь. На Аде не было лица. Слова, прозвучавшие с экрана, стали для нее настоящим откровением. Девушка никогда бы не подумала, что между ее родителями могут быть иные отношения, кроме тех, что она наблюдала, и что в итоге оказалось, что все это было лишь игрой на публику. Не зная, как совладать с охватившими ее эмоциями, девушка схватила первую попавшуюся под руку книгу и швырнула ее в стену, сопроводив действие диким криком. Прибежала напуганная горничная. «Аделаида Валерьевна, у вас все в порядке? Врача вызвать?» «Нет, не стоит беспокоиться. Просто у меня мигрень разыгралась, вот нервы и не выдержали», — ответила Ада. Девушка несколько раз пересмотрела запись, делая пометки в своем блокноте. «Открываем отца заново», — невесело подумала она. Аде пришло в голову, что если отец пришлет за ней Толю, то ей придется ой как несладко. Поэтому имеет смысл сразу подстраховаться. «Залью все записи в облако», — решила Ада. «Если вдруг случится худшее, надо бы тогда сделать вот что». Девушка позвонила бывшему однокласснику. «Миша, у меня к тебе дело на миллион. Давай встретимся прямо сейчас, через полчаса возле школьного театра. Помнишь хоть, где это находится?» Михаил согласился. Они встретились, и Ада передала ему коробку с карточками памяти и проинструктировала. «Если со мной что-то случится, запустишь трансляцию записи с последней карты, понял? Ты же умеешь делать такие вещи через подставные сервера, вот и следи за новостями». «Я бы порадовался, что меня включили в шпионский боевик, но почему-то особой радости не испытываю», — проговорил Миша. «Что ты натворила?» «Пока ничего», — ответила девушка, — «но уже на грани. Прости, Миш, мне надо бежать. Ты единственный человек, на которого я надеюсь. Шашлычок я тебе скину на карту». «Да при чем тут шашлычок?» — возмутился Михаил и попробовал было дать гневную отповедь, но Ады и след простыл. «Вот так всегда», — прогудел парень, опускаясь на корточки. «Опять в счастье вляпалась по самое не могу». Миша был неравнодушен к Аде с восьмого класса, но он робел подходить к ней. Зато с радостью помогал при каждом удобном случае и старался сделать так, чтобы у нее не было проблем с учебой или чем-либо другим. Даже сейчас, когда они столько лет не виделись, Миша без раздумий согласился помочь ей. «Надеюсь, мне не придется запускать трансляцию», — подумал он, размышляя над словами Ады. В это время Дарья Антоновна подозвала к себе Радислава и вопросительно посмотрела на него. «Как у тебя обстоят дела с Адой? Ты объяснился с ней? Сказал, что вы не можете быть вместе». «Но почему?» — пробовал протестовать сын, только Дарья Антоновна была непреклонна. «Я уже устала тебе повторять, что бывает, если супруги оказываются друг другу родственниками. Забудь Аду, у тебя кроме нее будет еще сотни девочек. Нельзя же в самом деле жениться на единокровной сестре. Это самое настоящее преступление перед Богом». «Я понял, что мой отец — это другой человек, не тот, который меня воспитал», — устало ответил Радислав. «Но если так, где гарантия, что Ада является моей сестрой? Может, там аналогичная история?» Дарья Антоновна чуть не чертыхнулась вслух от догадливости сына. Чтобы ее слова звучали более убедительно, она небрежно проговорила: «Хорошо, можешь и дальше настаивать на своем. Только учти, что если ты женишься на своей ненаглядной, я лишу тебя наследства». «Да, дорогой, не делай такое лицо. Я не хочу, чтобы имущество моего дорогого Гены перешло в руки человека, для которого мое мнение ничего не значит. Это мое последнее слово, запомни». У Ады была дикая истерика, когда она пришла в квартиру и осознала, что произошло за день. Отец, не переставая, звонил и писал ей, но девушка твердо решила, что больше никогда не станет с ним общаться. «Он меня обманывал всю жизнь!» — кричала Ада, колотя руками и ногами по полу. «Он убил мою маму! Теперь я в этом более чем уверена! Это была мамина карта! По датам все сходится!» «За что ты так с нами? За что?» Девушка обессилела после столь бурного проявления чувств и осталась лежать на толстом ковре в гостиной, где вскоре и заснула. «Я приходил несколько раз в квартиру Ады. Там никого не было, кроме нее», — доложил верный Толя своему патрону. Потом к ней в 11 ночи приехала подруга. Они просидели так почти всю ночь и легли спать около 5 утра. Подруга уехала ближе к полудню. «А Ада?» «Что делала она?» — спросил Валерий Панкратович. «Она что-то искала в компьютере, потом кому-то звонила». «Зачем?» — озадаченно подумал мужчина, глядя в окно, за которым поднимался густой белесый туман. Ада удивилась, когда ей позвонил Радислав и предложил встретиться. «Нам очень нужно поговорить, Ада. Даже если разговор может оказаться невероятно тяжелым для нас». Но Дарья Антоновна не собиралась отпускать сына на встречу с девушкой. Она понимала, что стоит только той обронить, что ее отец вовсе не Валерий, а другой мужчина, с которым у ее матери была мимолетная связь. Все будет испорчено. Поэтому женщина позвонила своей подруге, которая многие годы работала в городской клинической больнице. «Наташенька, привет. Организуй мне сердечный приступ с госпитализацией. Очень надо». Наташа была хороша тем, что лишних вопросов не задавала. Уже через час Радиславу позвонила незнакомая женщина, которая практически потребовала: «Ваша мама, Дарья Антоновна, попала в больницу с сердечным приступом. Вы могли бы приехать?» Разумеется, любящий сын тут же забыл обо всем и помчался к матери. Он нашел Дарью Антоновну, подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких, с воткнутыми в вену иглами. На лице женщины не было ни кровиночки, и Радислав почувствовал себя виноватым перед ней. Он был настолько расстроен, что не сообщил Аде о том, что находится в больнице рядом с матерью. Девушка позвонила ему сама, когда увидела, что его нет на месте. «Ада, прости», — глухим голосом сказал Радислав. «Я так распереживался из-за мамы, что забыл тебе позвонить. Сегодня, похоже, мы не сможем увидеться». «Передай маме от меня привет, когда она поправится», — тихо сказала Ада. «Всего вам наилучшего». «Постой, Ада, ты говоришь так, как будто прощаешься». Радислав вскочил с места, но Ада уже повесила трубку. Мужчина сжал кулаки и прошептал: «И что мне теперь делать? Главное, что мама осталась жива, а с Адой я как-нибудь попозже разберусь». Дарья Антоновна, лежа под кислородной маской, мастерски скрывала довольную ухмылку. Ее Радик сделал правильный выбор, оставшись с матерью. А почему он должен был поступать по-другому? От Ады с таким сомнительным прошлым лучше держаться подальше, учитывая бешеный нрав ее отца. Точнее, воспитателя и наставника. От такого чему можно научиться? Ада заказала билет в Монреаль и готовилась к окончательному разрыву отношений не только с Валерием Панкратовичем. Она собиралась покинуть Россию навсегда, потому что все, что ее окружало, напоминало только о том, что она потеряла мать по вине одного человека. «Мама, как ты себя чувствуешь?» Дарья Антоновна с удовольствием вслушивалась в встревоженный голос сына. Радислав только что приехал, чтобы проведать ее. «А что случилось?» – слабым голосом спросила женщина. Радислав схватил ее за руку и прижал узкую ладонь матери к себе. «Тебя привезли в больницу, сказали, что перенесла сердечный приступ». «Прости, ты из-за меня так переживала, да?» Радик завалил вопросами Дарью Антоновну, которая усиленно делала вид, что не понимает, о чем речь. «Уже не помню», — ответила Дарья Антоновна. «Кстати, где твоя девушка? Почему ты пришел один?» Глаза Радислава широко раскрылись, и он с изумлением уставился на лицо матери. «Мама, ты ничего не помнишь? Ты же сказала, что я не должен жениться на Аде, потому что она моя сестра. Неужели ты забыла?» «Я еще не сошла с ума», — с достоинством ответила Дарья Антоновна. «Какая еще Ада? Я говорю про Нину Кулигину. Где она?» На этот раз Радислав уронил нижнюю челюсть от крайнего удивления. Шутка ли? Мама вспомнила его школьную подругу, но напрочь забыла про Аду, с которой познакомилась месяц назад. Подавленный увиденным, мужчина молча вышел в коридор поговорить с лечащим врачом матери. «У мамы совсем плохо с памятью, да?» – грустно спросил Радислав. «Она помнит про мою одноклассницу, но ничего не помнит про мою невесту, пусть даже бывшую». У Радислава не было сомнений, что сейчас, когда мама находится в таком состоянии, нельзя заводить разговоры о невестах и свадьбах. Вдруг переволнуется от радости за него и считает, что ее снова потеряют. Только на этот раз окончательно, чего ему бы совершенно не хотелось. «Ладно, так тому и быть», — мрачно подумал Радислав, представив себе улыбающееся лицо Ады. «Значит, как говорится, не судьба быть вместе. Сейчас надо маму на ноги поставить после приступа, а потом посмотрим». Ада спустя сутки приземлилась в аэропорту Монреаля. Пройдя таможенный и паспортный контроль, она подошла с чемоданами к такси и попросила довести ее до центральной части города. «Ну что ж, здравствуй, моя новая жизнь», – прошептала девушка. «Встречай меня, Аделаиду Леонидовну. Теперь надо привыкнуть к новой обстановке. Мне здесь предстоит задержаться на ближайшие несколько десятков лет».